Глава 11. Личная битва. Близ берега острова Радзеи приводнился Раугюшу. Это был необычный корабль. Он обладал способностью опускаться на поверхность планет и возвращаться в космос, но при этом не предназначался для военных целей. В Империи Аб даже в самых отдаленных ее уголках на обитаемых планетах возводятся орбитальные башни. Поэтому потребности в транспортных кораблях, способных входить в атмосферу, почти нет. Разве что для доставки грузов на планеты, которые люди только начинали осваивать, и на которых орбитальные башни пока что не построены. В соответствии с законом предложения и спроса, эти малочисленные корабли очень ценны. Однако во время войны их ценность падает, поскольку развитие наземных миров тормозится. Раугюшу, например, использовался только как обычный транспорт. Его способность спускаться в наземные миры оставалась незадействованной. Его оригинальным предназначением воспользовалась никто иная, как принцесса из королевской семьи Крив. Раугюшу приблизился к острову с юга и исторг из себя множество летающих автомобилей. Это были незарегистрированные летающие бронеавтомобили, которые незарегистрированным официально наземникам заполучить невозможно, а обычные коммерческие летающие автомобили. Но одна из этих машин была нестандартной, очень большой. Изначально она была предназначена для перевозки туристов по равнинам наземного мира под названием Кюрюсао, и потому обладала некоторой минимальной защитой от диких животных. Против пули с порохового оружия, скорее всего, этой защиты должно было хватать. Путешествие по равнинам Кюрюсао – предмет обожания имперских граждан, да и многих наземных граждан тоже. Просто так путешествовать между звездами они не могли, но специально ради этих путешествий переселились на Кюрюсао и становились гражданами Империи. Могло длиться целый месяц. Поэтому внутри машины было очень просторно. А вообще, по сути, это был передвижной отель. Украшения, предназначенные услаждать глаз клиента, сейчас были убраны, но непрактичные изгибистые контуры остались. Смотровая площадка в передней части машины тоже была наследием туристического прошлого. Лафиль стояла на этой площадке. Морской ветерок колыхал ее темно-синие волосы, черные глаза напряженно смотрели вперед на остров Радзей. Сердце переполняло тревога и напряжение. Жив ли еще он? С тех пор, как Империя вернулась в это графство, связаться с наземным миром системы Лабнас не удавалось. Лафиль не имела ни малейшего представления о том, что там происходило. Разве что сканирование с орбиты показало, что внизу есть живые люди. Лафиль неосознанно прикрыла нижнюю половину лица платком. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил Самсон. «Если подумать, то не вполне». Честно говоря, Лафиль была раздражена. Соленый запах моря она чувствовала впервые, и он принцессе не нравился. Ощущение ветра тоже было неприятным. Он как будто лип к ней. «В этом мире всегда так?» «По-моему, океан — единственная гордость Лабнаса», — немного оскорбленным тоном ответил Томасов. «По правде говоря, хороший океан, освежающий. И погода тоже хороша». Утешил его Самсон. Но Аб с морями мало знакомы. Для них это просто громадные лужи. Титул Томасова сейчас был «Глава охранного агентства имени Маэдина». Частная наемническая организация, названная именем последнего главы администрации Лабнаса, была образована на борту транспортно-боевого судна «Даксос». В нее вошли беспокоящиеся за свое будущее лабнасские охранники. И произошло это все по совету командира Габота. На наемнические организации сейчас существовал большой спрос. Разумеется, вступили не все. Немало было тех, кто отказался работать, по сути, на империю и дворян. Кроме того, хотя эта работа и подразумевала в основном охрану общественного порядка, но в каких-то ситуациях могла быть и опасной. Естественно, были люди, желающие для себя мирной жизни. А были и те, кому требовалось время на размышления, стоит ли вступать или нет. Из-за этих причин при основании охранного агентства имени Маэдина его численность составляла всего около 2000 человек. Весь стартовый капитал был взят в кредит. Конечно, бонды, выпущенные наемнической организацией, не имеющие пока каких-либо достижений, вряд ли кого-то могут заинтересовать. Получить финансирование со стороны тоже трудно. Однако, если гарантом выступает настоящая принцесса, это совсем другое дело. Свою первую работу они получили от королевской семьи Крив. Но нельзя сказать, что непосредственно от королевской семьи. Главой семьи был, естественно, король Крив де Беллс. Но запрос наемникам, минуя его одобрение, направила первая принцесса. Впрочем, с точки зрения получения работы это не имело значения. Если контракт составлен правильно, остальное не важно. Илафиль намеревалась выполнить намеченное даже ценой своей чести. В том маловероятном случае, если отец не даст разрешения, она готова была использовать в качестве обеспечения будущие доходы виконства Пархинью. Такова была стоимость этой операции. Нет, о стоимости речь вообще не шла. Операцию необходимо было провести любой ценой. Довольно деликатным было положение Самсона. Эта операция не имела никакого отношения к космическим силам. Она была личной битвой Лафили. Поэтому Самсон тут был ни при чем. Он ведь не был вассалом королевской семьи Крив. Однако он, чувствуя, видимо, некую ответственность, сам настойчиво потребовал участия в операции и подал заявление на отпуск. Лафиль не могла не разрешить. Остальные двое офицеров с эсминца Басройл тоже подумывали об участии. Хотя на самом деле, что думает Экурьюа, Лафиль никогда не понимала. Но в конце концов отдали предпочтение военной службе. Группа летающих автомобилей выбралась на берег и тут же понеслась вперед. Вскоре они добрались до дороги. Гигантский командный автомобиль здесь пролететь не мог. Лафиль попыталась бегом спуститься со смотровой площадки. «А постойте!» Перед Лафилью появилась рука Самсона. «А капитан, останьтесь, пожалуйста, здесь. Там опасно!» «Это моя война!» Лафиль отвела его руку в сторону. «Не делайте ничего лишнего!» «Но в таком виде вы слишком выделяетесь!» Указал Самсон. Лафиль сейчас была не в офицерском одеянии. Она до сих пор была временным монархом, однако понимала, что сейчас участвует в полувоенном мероприятии, поэтому и надела под мантию униформу. Но все-таки это не была операция космических сил. Поэтому темно-синие волосы Лафили украшала не простенькая, хоть и изящная тиара офицера, а тонко сработанная тиара принцессы. Вместо черной униформы космических сил было темно-сиреневое трико, а мантия поверх него была в светло-зеленых тонах. Такая фигура выделялась бы в большинстве наземных миров. Нет, даже в мире Ап она привлекла бы внимание. «Я тоже прошу вас, ваше высочество», — сказал Томасов. «Если в своем первом же деле мы подвергнем клиента опасности, это плохо повлияет на нашу дальнейшую репутацию». «Не беспокойтесь, охранять меня в ваши задачи не входит». «Это да, но...» — смущенно ответил Томасов. «Для начала, куда именно вы собираетесь идти?» Спросил Самсон. «Мы пока не знаем, где малыш. Пока его местонахождение не определят, не разумнее ли вам оставаться здесь?» Лафиль растерялась. «Капитан, если вы думаете, что подвергая себя опасности, тем самым искупаете свою вину, то это не так». Нажал Самсон. «Какое искупление?» Лафиль повысила голос, но вовсе не потому, что слова Самсона попали в яблочко. Скорее потому, что он вытащил на белый свет ее намерение, которое она сама толком не понимала. «Я и сейчас убеждена, что то мое решение было правильным. Но раз так, то бросаться в самое пекло вовсе незачем», — подытожил Самсон. «Ладно», — кивнула Лафиль. Томасов с неписанным на лице облегчением спустился на командный пост. Бойцы охранного агентства имени Маэдина уже сошли на землю и рассыпались. Опережая летающие автомобили, они двинулись вперед по дороге. Когда-то это была улица? Вокруг виднелись обгорелые руины. Уже больше месяца прошло с тех пор, как здесь разворачивались бои, но эти шрамы до сих пор сохранялись. И никаких признаков живых людей. Лафиль бессильно провожала взглядом уходящих в руины бойцов. «Им, наверное, тоже тяжело», — произнес Самсон. «Почему тяжело?» склонила голову на бок Лафиль. «Они же здесь раньше жили. Наверняка об этих местах у них сохранились какие-то воспоминания. Конечно, они отказались от этой земли, но все равно наверняка им неприятно видеть, как тут все изменилось». «Это верно. Может быть, кто-нибудь из них наткнется на тело своего бывшего коллеги. Это, конечно, тоже будет ударом по нервам». «Ладно, мне пора идти», — сказал Самсон. «Куда?» — нахмурилась Лафиль. «Неужели вы меня остановили, а сами собираетесь делать то же самое и тоже ради искупления вины?» «Нет. У нас для искупления есть особый способ». «У нас?» «Ну, у меня на родине». «И что вы делаете?» В Лафиле пробудился слабый интерес. «Мы готовим. Когда встречаем друга, с которым долго не виделись, мы вкладываем все свое умение, чтобы приготовить вкусную еду. Таков обычай моей родины, прекрасного Медграта. Но прямо здесь готовить невозможно. Специальное оборудование у меня с собой, так что готовить пойду вниз». Тут он указал на пятачок чистой земли, видимый со смотровой площадки. «Далеко отсюда я уходить не собираюсь». «Вы для этого даже взяли с собой специальное оборудование?» — пораженно спросила Лафиль. «Естественно. Зачем же я еще сюда пришел?» — проказливо улыбнулся Самсон. «Ну, с учетом всех обстоятельств, а нужно будет приготовить блюд, как если бы мы не виделись 10 лет. Хотелось бы, чтобы он вернулся до того, как все остынет. Если все пропадет зря». Лафиль молча ждала продолжения. «Вы знаете, что в Медграте считается верхом невежливости?» — серьезным видом спросил Самсон. «Когда приготовленная еда пропадает зря?» — с таким же серьезным видом ответила Лафиль. «Почти. Когда другой готовит для тебя еду, а ты не приходишь. Но я верю, что малыш не позволит себе такой грубости». «А можно мне...» — застенчиво предложила Лафиль. «Помочь вам с готовкой». «Вам?» — Самсон явно изумился. «Не, это как-то... Понимаете, кулинария Медграта требует особого подхода. Вот, ну и вообще, инструменты-то я приготовил только для себя, так что вот». «Я вас не принуждаю». Видя, как переполошился Самсон, Лафиль надулась. «В таком случае, позвольте мне все сделать самому. И потом, капитан, вы ведь раньше никогда не готовили?» «Конечно, нет. Но я думала, там есть и какие-то простые задачи. Ну ладно, достаточно. Тогда я пошел». «Подождите», — остановила его Лафиль. «Что?» — обернулся Самсон. «А...» — смущенно произнесла Лафиль. «Я думаю, как мне лучше его встретить?» «Это зависит от того, кого вы собираетесь встретить». «Что вы имеете в виду? Кого я собираюсь встретить, и так понятно, разве нет?» В общем...» — принялся пояснять Самсон, скребя в затылке. «Если вы собираетесь встретить оставленного позади подчиненного, и если вы считаете, что оставить его было правильно, ну, достаточно будет похлопать его по плечу и сказать: отличная работа». В его словах Лафиль почувствовала некий намек. «А если не подчиненного?» «Я буду готовить, чтобы поздравить с возвращением друга. Но что делать вам, капитан, я сказать не могу. У нас на Медграте обычаи не такие, как у императорской семьи. Как такие вещи делает имперская династия, я понятия не имею». «Извините меня, я задала глупый вопрос». «Вовсе нет. Этот наш разговор станет сокровищем всей моей жизни. Если я вернусь на родину, то буду всем с гордостью рассказывать, как учил жизни принцессу Ап, и все будут смотреть на меня с подозрением». Самсон спустился вниз. Вскоре он вместе с двумя самоходными чемоданами появился на свободном пятачке земли, отлично видимом с того места, где стояла Лафиль. Один из чемоданов раскрылся, внутри оказалась, можно сказать, настоящая кухня, хоть и без потолка. Во втором чемодане оказались продукты, а также складной столик и стулья. До берега было не очень далеко, и морской запах по-прежнему ощущался. К нему еще добавился запах незнакомых специй, и у Лафили закружилась голова. Тем не менее она, не выдавая своего дискомфорта, стояла прямо. Она изо всех сил надеялась, что тот, для кого старался Самсон, появится.